Я же не двигался и тупо не знал, что именно мне сейчас делать. Руки девушки обхватили меня и плотнее прижали мягкое и теплое тельце. Гермиона все же оторвала голову от моей груди, щурясь от утреннего света, поднялась на локтях. Мой взгляд сам собой опустился ниже к ее груди. Да, я был прав, форма идеальна и такой размер уже сейчас. Тут же прерываю поток моих мыслей. «Доброе утро», – произношу я. «Доброе, милый», – сладким голосом произносит она. От такого обращения у меня дыхание перехватило. Затем застыла и явно только сейчас осознала, что именно она сказала. Следом она посмотрела на меня, и после нескольких секунд в глазах появилось узнавание и осознание. Еще через две она поняла, где находится и в каком положении мы сейчас. «Гарри», – пропищала девушка. «Привет», – таким же убитым голосом произнес я, все же сумев оторвать взгляд от ее груди. Та поняла, куда я смотрел, и тут же прикрылась. Следом она явно вспомнила все, что было с ней вчера, и покраснела с еще большей скоростью. Где-то минуту мы сидели в полной тишине и смотрели друг на друга огромными глазами. «Мерлин, я переспала с братом моей лучшей подруги», – произнесла Гермиона. «Гинни меня убьет или не убьет, не знаю». Судя по лицу, хаос в ее мыслях сейчас был еще более пугающим, чем у меня. «Так, стоп», – резко сказал я, взяв себя в руки. Мне и самому было несколько неловко и странно, но все же удалось собраться и не поддаться панике. «Успокойся, Миона, все хорошо». «Ой, зря я ее так назвал». Девушка икнула и тут же спряталась под одеяло, но моментально оттуда вылезла, осознав, что одежды там на мне нет и ей все видно. «Так, успокойся», — сказал я и, приобняв девушку, притянул к себе. «Не переживай, ничего плохого не случилось». «Но-но-но-но-но», — загалдела она. «Ничего плохого не случилось», — повторил я, выделяя каждое слово. Девушка все же перестала дрожать, но неловкость текущей ситуации была просто запредельной. Момент просто не может быть хуже. И будто именно этих мыслей ждала судьба, чтобы во все горло прокричать: «Не спеши с выводом». Дверь в мою комнату открылась, и внутрь влетает Панси. «А вот и я», зависла она, смотря на нас в постели. Секунд на 10 слизеринка зависла. Ее глаза расширились, а на щеках сам собой появился румянец. Наша подруга смотрела на нас с какой-то смесью шока и неверия, но вскоре все это сменилось такой широкой улыбкой, что мне стало страшно за ее лицо. «А во, я всякого ожидала, но чтобы такого», — с трудом сдерживала она рвущийся из нее хохот. «Я же сказала, что кровать тебе пригодится». Гермиона накрыла голову одеялом и явно была близка к истерике. «Так, начал уже я злиться. Панси, выйди. Нам нужно тут серьезно поговорить». «Поняла, удачи». Какой-то деревянной походкой она вылетела из комнаты и закрыла дверь. Вот надо же, мне было ей доступ открывать. Так и знал, что это была плохая идея. «У-у-у», — послышалось от Гермионы. «Да уж», — успокоил девушку. «Хотел, как лучше, а получилось, что затащил несчастную в постель и соблазнил, когда она была в ужасном состоянии. Если мне не изменяет память, то еще и девственности лишил, а потом еще умудрился как-то подлечить позитивной энергией, не отвлекаясь от процесса. Я хочу умереть прямо на месте. Если сейчас переведу все в шутку или попытаюсь грубить, то Герми может исправиться так со смущением и соберется, но может разочароваться в парнях и в отношениях. Не хочу ей такого, а потому нужно все сделать правильно. Хотя бы сейчас. Прости меня, Гермиона», — начал я. «Я воспользовался твоим горем и довел все до такого. Но я не жалею, что так поступил». «А», — она высунула моську из-под одеяла. «Ты мне нравишься, всегда нравилась, и потому я рад, что эту ночь провел именно с тобой», — продолжил я. «Ты самая лучшая, и мне правда понравилось все». Я замер, ожидая ее реакции. Самый неловкий экспромт в моей жизни. На самом деле не могу сказать, что и правда не жалел. Нет, я не жалел о том, что затащил Герми в постель, но о том, как я это сделал. В конце концов, у нее было право на букетно-конфетный период, романтические свидания и первые поцелуи. И все было отнято у нее одним придурком в очках. И все, что мне остается, — сделать все, чтобы возместить хотя бы часть утраченного. Ну и стать мишенью для книжек, когда Гермиона таки поймет, что мы натворили. Честно, то, как спокойно она воспринимает ситуацию, пугает меня до дрожи. Я понимаю, что, возможно, не являюсь для тебя эталонным парнем, но я готов взять на себя ответственность за то, что случилось. Да, мы не предохранялись, Магловских контрацептивов у меня нет, а магические я толком и не знаю. Вроде как читал в тех книжках по медицине, что есть заклинания и зелья противозачаточные, но мы вряд ли чем-то таким вчера пользовались. Так что если я все же совершил глупость, то готов за нее расплачиваться, а не бежать и пытаться все скрыть. Ничего, все же сказала она хоть что-то. Девушка кое-как успокоилась и все же высунула голову. Это ты меня прости, погрустнела Гермиона. Я доставила тебе столько проблем, не беспокойся за это. Ты голодна? Решил я сменить тему, которая явно ей дается очень тяжело. Бррррррр. Ее животик тут же дал знать, что да. Ну, тогда приводи себя в порядок, а я пока что-нибудь приготовлю. Вылезаю из-под одеяла и, быстро одевшись, иду к кухне, и даже не оборачиваюсь, когда девушка убегает в душевую. Пусть мне и хотелось, но я сдержался и не стал смущать девушку. Душ. Гермиона сидела за столом и молча поедала завтрак, особо не замечая вкуса. Она сидела и старалась не смотреть на Гарри, который казался весьма спокойным и собранным, что смущало еще больше. Мысли сами так или иначе крутились вокруг произошедшего и никак не могли прийти к какому-то итогу. После того, как она услышала те слова от Рона, то осознала, что всякая борьба бессмысленна и она проиграла, и сдалась. Друг никогда не увидит ее и теперь полностью поглощен своей девушкой, с которой он явно счастлив. Осознав, что она теперь осталась одна и больше нет шансов, она ушла и стала бродить по коридорам, пока не наткнулась на Гарри. Ей хотелось побыть одной и поплакать, но Эванс настоял на своем и увел ее к себе, где и пытался как-то приободрить ее и утешить. Получалось не очень, а она совсем не хотела слушать. А затем, это был мой первый поцелуй. Даже когда она встречалась с Виктором Крамом на четвертом курсе, у них ничего не заходило, кроме прогулок и держаний за ручки. И вот Гарри, мальчик, которого она всегда считала скромным и нерешительным, тот, кого она больше воспринимала как младшего братишку, неожиданно сделал все это, и теперь было сложно смотреть на него как раньше. При взгляде на Гарри перед глазами вновь и вновь возникали моменты из их ночи, жаркие поцелуи, сладкая боль и волны удовольствия. «Нет, не думай, а то снова крыша поедет», — замотала она головой, прогоняя эти воспоминания. «Приятные воспоминания, слишком приятные». И вот когда она проснулась и осознала все это, то была готова расплакаться и впасть в депрессию, а уж после того, как их увидела Панси. Но затем, ее личико вновь налилось краской от тех слов, что она услышала. Гарри проявил себя как настоящий мужчина и сказал ей такие вещи, о которых она даже думать не могла. Ему тоже понравилась эта ночь, и он даже готов взять на себя ответственность за все. «Мне нужно к мадам Помфри», — осознала она. «Может, еще ничего плохого не случилось. Нет ничего непоправимого в мире магии, но залететь в 17 лет ей точно не хотелось. Родители просто убьют ее, если узнают. А что подумает Гинни?» Вот тут она действительно не знала. Подруга может или разозлиться, или махнуть рукой. Тут не предсказать. Ни в коем случае нельзя ей ничего говорить. Тут же решила она. «Черт, они же с Гарри близнецы. Надеюсь, смотря на подругу, я не буду так же реагировать. Не хотелось бы, а то ситуация может выйти еще более неловкой». «Гермиона», — послышался голос Гарри. «Проснись». «А, ой, прости, ты что-то сказал?» Тут же выплыла она из своих мыслей. «Ее тут, оказывается, уже давно зовут». «Я хотел сказать», — он замолчал и явно собирался с силами. «Давай встречаться, ха». Округлились ее глаза. «Ну, он покраснел. Ты мне очень нравишься, и я хотел бы стать твоим парнем, вот и». Она дар речи потеряла от такого и застыла на несколько секунд. С большим трудом она все же пришла в себя. «Прости», — она опустила голову. «Я пока не готова». «Понимаю», — вздохнул он. «Нет, ты не подумай, Гарри», — тут же сказала она. «Ты мне тоже очень нравишься, просто это несколько неожиданно и...» «Ничего», — улыбнулся парень. «Подумай над этим. Мы же никуда не торопимся». «Ага», — облегченно вздохнула она. Ей бы не хотелось обижать или расстраивать его, но, извини, мне нужно к мадам Помфри. Тебя проводить? Нет, я хочу пройтись сама. Ладно. Девушка тут же убежала из комнаты и быстрым шагом поспешила в больничное крыло. Ей нужно срочно поговорить с колдомедиком и, может, еще не поздно предотвратить всякие последствия, ну или их нет вообще и нужно проверить. Мысли сами собой крутились вокруг предложения Гарри. Он предлагал ей встречаться, быть вместе и... Воображение само собой начало показывать ей всякие картинки их отношений, которые вполне могли перерасти во что-то большее. Гарри ведь надежный парень, красивый и добрый, с ним она точно будет счастлива, и он будет любить ее, а она его и... Нет, резко остановилась она, я недостойна этого. Девушка сжала кулаки и закусила нижнюю губу. Такая трусливая предательница, как я, не заслуживает этого счастья. Герми опустила голову. Если бы я была смелее, если бы я не была такой трусливой и жалкой, если бы хотя бы поговорила с ним после того дня и попыталась помочь, то... Гарри не дал ей скатиться в депрессию и отчаяние, а она бросила его, когда он больше всего нуждался в ее поддержке. «Да, я просто отвратительна и не заслуживаю такого парня», — грустно улыбнулась она. «Гарри, нужно найти кого-то получше». «Эй!» Ее кто-то толкнул в плечо. «Очнись уже!» «А?» Гермиона пришла в себя и, подняв голову, столкнулась с ехидным лицом Панси, что смотрит на нее. «Ой, прости, я задумалась». «Понимаю», — покивала она. «Давай, рассказывай». «Чего рассказывать?» Не поняла Грейнджер. «То, что было ночью. Я же сгорю от любопытства», — улыбалась Слизеринка. «Делись, что вы там такого успели делать? Почему я должна тебе все рассказывать?» — покраснела Гриффиндорка. «Потому что я твоя вторая лучшая подруга. Когда это ты успела ей стать?» Офигела она от такой наглости. «Когда решила не рассказывать никому об увиденном, а потому хочу сама узнать подробности. Ну-у-у, пошли», — она взяла Гермиону за руку. «А по пути расскажешь, что и как?» «А?» Глава 56. Волнение. Библиотека, как всегда, в такое время была малолюдным местом, и лишь редкие ученики проводили свое время тут, делая уроки или, как мы, готовя свой проект. Дело движется довольно неплохо, и мы сейчас были полностью уверены, что сможем все сделать и получить автозачет до конца года. Проверять у нас все равно будут где-то в марте или апреле, точно еще не назначили, потому спешить нет смысла. Но и оттягивать все это не стоит. Скоро уже можно будет приступать к лабораторным экспериментам, но они слегка задерживаются. Суть в том, что за некоторыми противоядиями нужно следить, чтобы приготовить. Мы потому и организовали нашу маленькую лабораторию в моей комнате, а профессор МакГонагалл будет не рада, если я опять начну пропадать и не появляться в общежитии, особенно в такое время. Пока был праздник в честь победы факультета, отсутствие нас с Гермионой не заметили. Но все же, Герми еще сказала, что Гинни увидела ее по карте мародеров и успокоила декана, но к нам не пошла, а сама она даже до Помфри не дошла. Панси, вдоволь насладившись нервозностью девушки, раскрыла великий секрет Полишинеля прямо у входа в больничное крыло. Ну, то есть для чистокровных это секрет Полишинеля, один. Я, вон, тоже не знал. Оказалось, в Хогвартсе невозможно зачатие. Вообще, по словам Панси, это еще основатели постарались. В конце концов, в то время выйти замуж можно было и в 13 лет, так что даже третьекурсники могли устроить форменный бордель, а может и кто помоложе. Противозачаточные чары тогда, конечно, тоже все знали, но слишком уж многие юные леди их забывали применить в надежде заарканить жениха таким незамысловатым способом. А основателям быстро надоело разбираться со всеми последствиями школьных беременностей, начиная от академических отпусков для юных мам и заканчивая возмущенными родителями. Когда-то предпосылкам и последствиям этого шага была посвящена целая глава в истории Хогвартса. Но в последних версиях все подверглась цензуре во имя спасения юных умов от разврата. И лишь из уст в уста, от родителей к детям, передается страшная истина, что секс все-таки есть и у него порой бывают последствия. Да, наша слизеринка бывает порой излишне саркастичной. В общем, о наших с Мионой приключениях никто пока не знает. Почти никто. Знаете, а некоторые делают это в библиотеке, сказала Панси. Зажимаются у дальних полок и отдаются страсти. Панси заскрежетала зубами Гермиона, краснея как помидор. Мы, кажется, это уже обсуждали. Ну да, кивнула слизеринка. Я ведь никому не проболталась. Тогда почему напоминаешь об этом постоянно? Панси повернулась и с лицом оскорбленной невинности посмотрела на нее. Чтобы вас смутить, мои игрушки. Пришлось срочно хватать Гермиону, пока она не убила эту нахалку. Да, держи ее, а теперь подними ей юбку и... Заткнись уже, не могу, как твоя вторая лучшая подруга, я должна же поддеть тебя. И каким это образом ты стала моей второй лучшей подругой? Злилась Грейнджер. Самым простым, добро улыбнулась она, шантажом. Снова перехватываю Миону, а то она уже собиралась убивать. Панси, хватит, уже начал злиться я. Молчу, молчу, молчу. Тут же сдалась она. Но следующий буду я. И опять я держу Гермиону, которая уже потянулась к сборнику «Азиатские противоядия». А ведь я его еще не дочитал. Да, Панси нас спалила, но обещала молчать, ведь ей не хочется делиться удовольствием издеваться над нами. Она уже давно вписала и Гермиону в ряды своих игрушек и не отдаст нас, ведь для нее мы теперь просто игрушки, которых так приятно смущать. Панси, я серьезно посмотрел на Слизеринку. Достаточно. Мерлин и Моргана, вы даже невинных подколок не выдерживаете, вздохнула та. Я, может, в кои-то веки благое дело делаю, закаляю вас, чтобы вы не спалились в обществе, а вы... Ладно, ладно, прекращаю. Гарри, не подавая ей снаряды, я почти с сожалением отодвинул фолиант толщиной со слоновью ногу обратно на край стола. Паркинсон, может, на еще одну тему пошутила бы, но я уже серьезно попросил ее не напоминать Гермионе о моем предложении. Да, я предложил ей встречаться, но та отказалась, а потому напоминать ей об этом... Смущать и заставлять чувствовать какую-то вину я не хочу. Гермиона еще не оправилась от того случая, а я тактично помалкиваю о том, что мы говорили, чтобы зря девушку не травмировать. Она от чего-то в печали, а порой и вовсе мается самобичеванием, а потому лучше не усугублять. В этот момент в библиотеку заглянула моя дражайшая сестрица и с весьма кислым выражением лица подошла к нам. «Гермиона, я пойду на тренировку, если задержусь, то не волнуйся», сказала она, подойдя к нашему столу, и при этом она старательно не смотрела в мою сторону. «Ладно, ты только до вечера в гостиной будь, а то пойду тебя искать». «Я не опоздаю», — улыбнулась она подруге. «Увидимся». Еще раз смерив меня сердитым взглядом, Генриетта удалилась. Для человека, что недавно привел свою команду к победе, она выглядит довольно мрачной. Гриффиндор одолел Слизерин в недавней игре, причем в сухую. Следующий будет против Хаффлпаффа и пройдет в конце ноября, но и там вряд ли будут какие-то проблемы. Набор новичков в других командах, как я слышал, довольно слаб, а Гриффиндор наоборот сумел собрать у себя весьма неплохих игроков. Вот уже неделя прошла с победы, и команда вернулась к тренировкам, но моя сестра теперь и самостоятельно занимается чем-то. Как рассказывала Гермиона, Гин не разочаровалась в методах обучения директора и сейчас сама пытается совершенствоваться. Все же она очень серьезно относится к опасности Волдеморта и потому не хочет терять время. Ее понять можно, но вот не надорвется ли, что-то она какая-то нервная, заметила Панси. «Ты сама ей ничего не говорила о вас с Гарри?» «Нет», — покачала головой Гринджер. «Я молчала и старалась намеков не давать, но, я заметил, что Гермиона смотрит на меня». После событий в Хэллоуин она начала избегать Гарри, взволнованно сказала она. Она постоянно злится, когда речь заходит о тебе и пытается сменить тему, а на вопросы, что именно случилось, молчит. Странно, нахмурился я. Я вроде ничего такого там не сделал. Может, злится, что я сумел дать отпор призраку, а она нет. Гин не защищала меня, пока я валялся с головной болью. Я, кажется, услышал крик, наверное, голова так трещала, что звуков вообще почти не было. Дальше я поднимаюсь и атакую призрака Люмосом, а Гин не после моего оклика присоединяется. Ну и ладно, решил я не задумываться. Лечить ее подточенное эго я не собираюсь. Я не думаю, что в этом дело, вздохнула Гермиона. Я очень волнуюсь за нее, но ничем не могу помочь. Неважно, махнул я рукой. Однако в мыслях начал думать, как быть. Все же мне тоже не хочется, чтобы моя сестра надорвалась и сломалась. Если она и дальше так будет мучиться, то точно долго не выдержит. Но что я могу сделать? Помогать ей не особо хочется, особенно после того, что между нами было, но все же... Ладно, я немного устал, сказал я, поднимаясь. Я пойду отдохну, давайте завтра продолжим. А я, пожалуй, еще посижу, махнула рукой Панси. И я, не теряйся, Гарри. Попрощавшись с девушками, я двинулся в сторону своей комнаты. Они явно догадываются, почему я ухожу, но не мешают, за что я обеим очень благодарен. Все же я еще не забыл тех слов, но сейчас у меня появились кое-какие идеи, как мне быть. Добравшись до своего жилья, я запер дверь, а затем, раздевшись, сел в центр своей комнаты. Так, вздохнул я, значит, дыхание – это основа. Гарри покинул библиотеку, а девушки некоторое время смотрели ему вслед. «Он волнуется за нее», — покачала головой Панси. «Разумеется, он же ее брат», — фыркнула Гермиона. «Он всякое может о ней говорить, но он беспокоится о ней. Жаль, это не взаимно. Ничего подобного. Гинни тоже переживает за него. Просто она явно не понимает ничего в семейных отношениях, закатила глаза Паркинсон. У меня братьев и сестер нету, но даже я вижу, что у нее явные проблемы с пониманием окружающего мира. Мне просто жалко, что Гарри тратит свою привязанность на ту, кто совершенно не заслуживает такой заботы. По-твоему, лучше бы он заботился о тебе? Герми приподняла бровь. Она уже знает, что Панси планомерно пытается привязать к себе Гарри и даже демонстративно гуляла с ним перед другими слизеринками. Пусть она слабо понимала смысл этих вассальных отношений у чистокровных аристократов, но не заметить ее интерес было невозможно, особенно после того, как Гарри продемонстрировал знания, которых нигде не мог взять. «Даже если отбросить мою заинтересованность, то лучше бы он так о тебе волновался, чем о ней», — ответила слизеринка. «Поттер уже показала, что потрясающе умеет игнорировать любые заслуги перед ее величеством. Воистину королевские замашки, долги принимает как должное, а стоило один раз разругаться, все, уходи, ты больше не нужен, ты ничего об этом не знаешь», — возмутилась Грейнджер. «А мне надо», — делано удивилась слизеринка, — «что бы там ни произошло, поступать так, как Поттер не вариант. Возможно, Эванс и заслужил тогда порки. В конце концов, он бегал за Генриеттой, как какой-то слуга. Неудивительно, если бы она относилась к нему соответственно. Слугу, потерявшего берега, надо ставить на место. Но 2 года бойкота и карт-бланш на издевательство рыжему, это чересчур, не находишь? Если он снова пойдет за ней, я даже не знаю, что убьет его первым, она сама или ее враги». Гермиона нехотя была вынуждена согласиться. Гарри сам влезает в неприятности за сестрой, и его попытки спасти ее и правда граничат с суицидом. Может случиться так, что он может просто не выжить. Думать об этом не хотелось, и ей становилось страшно от подобного. И что нам делать с этим? Черт его знает, пожала плечами Панси. Разве что стать ему дороже нее. А я бы хотела, чтобы Гинни была с нами, вздохнула Грейнджер. В моем подчинении всегда найдется место для достойного. Ой, не начинай, закатила Герми глаза. В подчинении у такой лентяйки мы с голоду помрем раньше. Эй, за еду у нас Гарри отвечает. Ну, так за поставки продовольствия отвечай, командирша. Гермиона вернулась к чтению, а Панси еще некоторое время дулась, но тоже затем взялась за учебу. Один секрет Полишинеля, фразеологическое выражение, обозначающее секрет, который всем и так известен, мнимую тайну, секрет, на весь свет, глава 57, где-то внутри. Итак, она посмотрела на своего учителя. «Я предупредила всех, что задержусь, как ты мне и сказал». «Отлично», — улыбнулся Азахар. «Сегодня мы займемся кое-чем новеньким. И что будем делать?» Нахмурилась она. Всю прошлую и текущую неделю ей приходилось только дышать. Дышать, сидеть и сдерживать огонь, лишь по команде выдыхая пламя. Дышать огнем было прикольно, но он пока не позволял ей практиковаться с этим в боевой обстановке. Сказал, что еще рано, и если начнет, то зафиксирует неправильные рефлексы. «Сегодня, малявка, ты будешь отбирать у самой себя силу», — заявил Дроу. «А, это как? Ты погрузишься внутрь собственной души и столкнешься со своей драконьей сущностью», — начал он объяснять. «Это специальный транс, который визуализирует для тебя все это. Все это время ты дышала, сущность дракона в тебе росла и формировалась. Сейчас она проснулась, но тебе нужно взять ее под контроль. Ты отправишься в собственное подсознание и подчинишь все это. Договаривайся или заставляй силой, дело твое». «Ладно», — занервничала она. «А это не опасно?» «Разумеется, опасно, джа-ха-ха-ха-ха», — рассмеялся он. «Проиграешь, и вместо тебя управлять телом будут твои звериные инстинкты. Мне в принципе пофиг, кого обучать, просто у другой личности явно тормозов будет поменьше». «Ха». Глаза Гинни стали больше очков. «А что, способа безопаснее нет?» «Есть, но зачем?» Искренне удивился он. Та чуть не упала от такой логики. Он случаем с Паркинсон не в родственниках, уровень наглости у них очень похожий. Хотя нет, у этого эго явно превосходит все космические пределы. «Джа-ха-ха-ха-ха, да забей», махнул он рукой. «Давай начинать. Эй, я еще не дала свое согласие». «Уже поздно», усмехнулся он и коснулся пальцами ее лба. «Спокойной ночи, Чите». Договорить она не успела, и тьма поглотила ее сознание. Девчонка упала на пол и уснула. Сейчас ее сознание начнет погружаться в самые глубины ее сущности. Теперь все зависит только от нее. Разумеется, Он не сказал ей правды, но если узнает, то не будет никакого смысла все это проводить. Пускай верит в эту наспех придуманную байку. Девчонка должна сама все понять и победить это, иначе все будет бессмысленно. Если проиграет, значит, доверчивая идиотка, фыркнул он. Лучше уж взяться за не такого способного кандидата, чем опять наступать на эти грабли. Но все же ее поражение нежелательно. Запихивать знания в головы мелким недоумкам, конечно, не самое веселое занятие, но лучше, чем полная скука. Если относиться к ученикам совсем уж как к расходному материалу, они могут и кончиться, и что дальше? Столетия попыток обучения, даже звучит невыносимо скучно. Некоторое время он смотрел на спящее тело девчонки. «Ах, ладно», — закатил темный эльф в глаза. «Подстрахую ее, а то этот нытик опять будет мне плешь проедать». Она падала, погружалась и тонула в темноте. Тьма была такой густой, словно дым, но при этом каким-то непонятным образом она не прикасалась к ее телу, и себя девушка видела четко и ясно, но это было единственное, что она видела. Вскоре она достигла того, что можно назвать дном этого места. Если раньше ощущение погружения то и дело преследовали ее, то сейчас оно прекратилось, и она просто лежала на спине и смотрела в никуда. «Так где я?» – нахмурилась Генриетта. Память возвращалась урывками и явно не собиралась нормально функционировать. Вот она пришла к Захару на новый урок, который должен был быть каким-то особенным, и следом он ей что-то говорит, а после она засыпает. «Вот урод!» — подскочила она и заскрежетала зубами. «Нет, он не безбашенный и не коварный, у него куда более емкое определение есть». Когда она познакомилась с этим типом, то еще размышляла, кто он такой и как будет себя вести, ну и думала, что он может быть таким вот не добрым и не злым, а дикарем, что идет на поводу у своих желаний. Но теперь она точно осознала, кем является тот, кто называет себя Азахар. Он – мудак. Просто мудак. Да, это самое точное определение, какое может быть. Просто урод, который делает все, чтобы подговнить другим. Некоторое время она лежала и материлась в пустоту, поливая одного ушастого урода всеми нехорошими словами, какие она только знала. Вот же козел ушастый. Выберусь, точно утоплю его дебильную книжку в сортире. Пусть Миртл обучает, будет у нас потом призрачный дракон туалетного потопа. Через несколько минут ей это надоело, и она все же начала подниматься. Пространство вокруг нее было абсолютно черным и пустым, словно она стоит в какой-то бездне, а под ногами ничего нет, хоть она и ощущала твердую поверхность. Казалось, стоит на мгновение перестать об этом думать, и пол исчезнет, и она вновь начнет падать. Прошла пара минут, но ничего не произошло, и девушка начала осторожно двигаться вперед, так как тут вообще непонятно куда идти и что делать. Она просто шла в этой бесконечной тьме и что-то послышалось за спиной. Резко обернувшись, она пыталась всматриваться в темноту, но ничего не увидела. Вновь что-то промелькнуло на периферии зрения. Генни тут же приготовилась к бою, но палочки под рукой не оказалось. Да и по какой-то причине ее магическая сила не откликалась на концентрацию. Осознав, что она полностью беззащитна, ее руки на миг дрогнули, но она тут же сжала кулаки, подавив страх. «Больше я не поддамся страху». Она приготовилась к бою, даже если он будет для нее последним. «Кто ты?» — крикнула она во тьму. «Покажись». Некоторое время мертвая тишина вновь окутала ее, но затем что-то начало виднеться недалеко от нее. «Ху-ху-ху-ху-ху, так не терпится начать». Послышался жутковатый женский смех. Голос слегка вибрировал, и в нем звучали неприятные стеклянные нотки, но при этом казался знакомым. «Какая ты нетерпеливая!» Во тьме показался чей-то силуэт, который постепенно начал обретать форму. «Хочешь всего и сразу, не любишь ждать и не желаешь терпеть», — произносит голос. Широкая улыбка сияет на этом лице с широко распахнутыми глазами, придавая образу какую-то толику безумия. «Мне это нравится». Перед Генриеттой предстала ее точная копия. Девушка с такими же черными растрепанными волосами, такими же большими зелеными глазами и в такой же одежде, но ее двойник казался совершенно другим. Не было ее обычной серьезности на лице, а эта девушка больше напоминала Азахара с его жутким оскалом и манерой дикаря. «Ты еще что такое?» — напряглась Генриетта. «Ху-ху-ху-ху-ху. Я — сила. Я — власть. Я — страсть. Я — победа и поражение», заявила двойник. «А еще я, это ты». Ее копия рассмеялась демоническим смехом. Генни стало как-то неприятно видеть такое, ведущую себя вот таким странным образом. Становиться подобной чудачкой как-то не хотелось. «Можешь звать меня Каль», — наигранно поклонилась она. «Каль, а с каких это пор внутренняя сущность дракона имеет свое имя?» — нахмурилась Поттер. «Какая тебе разница, как я сама себя называю?» — фыркнула та. «Важно то, зачем ты пришла сюда. Мне нужна сила», — сказала Генриетта. «И мне нужно подчинить свою силу. Пф, нет ничего проще», — пожала плечами Каль. «Давай договариваться. А я думала, что будет битва. Я люблю битвы, но драка сама с собой ничем хорошим не кончится», — снова фыркнула Каль, сложив руки на груди со второго раза. «А вот если мы объединимся, то сможем наслаждаться битвами, победами и поражением наших врагов», — улыбнулась она, обнажив заостренные зубы. «Потому давай договариваться. Ладно, чего ты хочешь?» Генни тоже сложила руки на груди. «Быть безупречной. Я хочу, чтобы мы, объединившись, стали идеальным драконом, воплощением истинной силы. Никаких слабостей и жалких мешающих глупостей, только безупречность». Генни нахмурилась. В целом пока ничего странного она в этих словах не видела. Устранение собственных слабостей – это то, ради чего она сюда пришла. Слабость внутри нее просто невыносима и с каждым днем будто становится сильнее, а потому нужно поскорее от нее избавляться. Это-то понятно, а конкретику можно? Все просто, развела она руки. Тебе нужно пойти и убить собственную слабость. Избавься от нее, и я отдам тебе всю свою силу. Слабость, ту самую, что постоянно мучает тебя, усмехается Каль. Та, из-за которой ты не можешь сосредоточиться и собраться. Та, что истязает твое сознание и тянет тебя к откровенным глупостям. Генни напряглась и сжала кулаки. Внутри начала подниматься волна гнева. Значит, это есть здесь. Несколько секунд ей понадобилось, чтобы собраться и успокоиться. Гнев и раздражение закипели в ней, но она не дала эмоциям взять над собой вверх. «Где это?» «Там», — указала Каль за спину. Позади виднелся лес, огромные черно-серые деревья стояли кривой стеной, что уходило высоко в черное небо своими изогнутыми ветками. Генни решительно подошла к деревьям, и те, что удивительно, сами расступились перед ней и открыли ей путь. Немного постояв на месте, она все же решилась двинуться вперед. Пробираясь через овраги, колючие кусты и мешающие ветки, девушка шла мимо расходящихся деревьев и глазами в этой тьме искала хоть что-то, кроме кустов или веток. Бродя здесь уже полчаса, она начала чувствовать только раздражение, что ничего не может найти. «Так, стоп», — резко остановилась она, — «это может продолжаться вечность. Как найти то, что ты хочешь убить в себе?» Сложный вопрос, на который, как ни странно, есть весьма простой ответ. Вот только делать это Генриетте очень не хотелось, но раз уж нужно для того, чтобы справиться с этим. «Ладно», — вздохнула она, — «для дела можно и потерпеть немного». Закрыв глаза, она сделала глубокий вдох, а затем выдох и начала концентрироваться, как обычно. Но концентрировалась она сейчас не на образе восторга, а на совершенно другой вещи, точнее, чувстве. В голове вспыхнули события Хэллоуина. Тот страх, тот ужас, что разрушал волю и сознание, а затем тепло, приятный жар в груди, который растекался по всему телу и придавал силу и уверенность. Она постаралась погрузиться в это нежное и приятное ощущение, что окружало ее безопасностью и дарило нечто большее. Ей не хотелось вспоминать об этой слабости, не хотелось вновь переживать ее и старалась не дать своему разуму утонуть в нем, чтобы не потерять рассудок. Она не знала, что будет, если она поддастся этому, а потому держала себя в руках. Вот тепло вспыхнуло внизу живота и начало растекаться по всему телу. Перед глазами появился образ широкой спины, что будто стена закрывала ее от всего мира, а внутри в груди где-то в сердце появился образ чего-то маленького и слабого. Подняв руки, она осторожно потянулась к этому и пальцы сомкнулись на чем-то маленьком и теплом. Резко дернув на себя, она тут же вырвалась из этого чувства и пришла в себя. «Попался!» — крикнула она, и, ухватившись за свою цель, тут же швырнула ее на землю. Что-то небольшое появилось из воздуха и грохнулось на пол с громким стуком. «Теперь не уйдешь», — улыбнулась Генни, открывая глаза. «Сейчас ты». Она резко прервалась, когда увидела, что именно ей удалось поймать. «Кхы! Хны-ку-у-у!» — послышались звуки от маленького детского тельца, что свернулось клубочком и закрыло черноволосую голову ручками. «Кхы-уи-уи-уи!» — шмык. «Ха-ха-а-а-а!» Генриетта замерла, смотря на маленькую девочку, что лежала у ее ног и тихо скулила от боли. «Ой!» — девушка тут же присела рядом с малышкой. «Прости, я...» — услышав ее голос, ребенок вздрогнул и затрясся от страха, став плакать сильнее. «Прости, я не хотела тебя обидеть и...» – заволновалась Поттер. Обижать ребенка она никак не хотела и несколько растерялась, видя перед собой плачущую девочку. А что еще хуже, она совершенно не представляла, как нужно детей успокаивать и что вообще делать в такой ситуации. Это напоминало ей те моменты, когда к ней приставала Панси, мозг просто не знал, как поступить и впадал в какой-то ступор. Протянув руку, она прикоснулась к девочке и... прыжок. Гинни резко разорвала дистанцию, когда то самое чувство пронзило ее тело настоящей волной жара. Это было оно, то самое чувство, но в разы мощнее и... «Ага, это она!» — послышался позади голос Каль. Ее дерзкая копия появилась, будто из воздуха и довольно неаккуратно уселась на ближайший камень. «Поздравляю с находкой!» Девочка убрала руки с головы и с трудом поднялась на ноги. Генриетта увидела перед собой саму себя такой, она была лет 6. Торчащие во все стороны волосы средней длины, которые постоянно и безуспешно пыталась уложить тетя Меда. Большие очки, почти на пол лица. Зрение у нее всегда было хорошим, семейное проклятие ее не коснулось, но ее с детства пытались сделать похожей на отца, а потому очки она носила всегда. Одета была в кофту с длинными рукавами и потрепанные шорты, а на ногах малышка носила обычные кеды. Со стороны и не скажешь, что перед тобой маленькая девочка, больше похожа на какого-то мальчишку-сорванца, вот только на личике Гинни почти всегда была самоуверенная ухмылка, а не слезы и сопли. Гинни ребенок стояла перед ней и, шмыгая носиком, вытирала слезы рукавами. Выглядела она довольно жалко и даже глупо, но сложно просить что-то большее от ребенка. «Ну, а теперь, когда ты нашла ее», — продолжила говорить Каль, — «убей ее». «А?» — Поттер посмотрела на свою копию. «Она, твоя слабость, она олицетворение того жалкого и ничтожного чувства, что мешает тебе быть собой и рушит твою гордость», — говорила Каль. «Если ты не избавишься от нее сейчас, то она начнет разрастаться и заполнит тебя всю. Ты окончательно сдашься и прогнешься под это и превратишься в жалкую, ничтожную версию самой себя, как та, на кого ты сейчас смотришь». Малышка ничего не сказала, а лишь опустила голову. «Да, это чувство». Генриетта сжала кулаки. «Так это ты». Она стояла перед тем, что так сильно ненавидела. Слабость, жалкая и бесполезная слабость. Ребенок, который не может никого спасти, никому помочь и ничего сделать. Ребенок может лишь плакать и бежать, но ничего более. Именно такой она видела себя, поддавшейся этому бесполезному чувству. Глупо отрицать, что ей понравилось тогда, что ей было приятно, и она хотела наслаждаться этим, но у нее есть долг, у нее есть груз ответственности и цель, что возложили на нее, а потому она просто не могла позволить себе остановиться. «Я должна стать сильнее, я должна всех спасти, я сделаю для этого все, все». Ребенок же так и продолжал молчать. Девочка шмыгала носиком и лила слезы, ведь это все, что она могла. «Бесполезная, да, все так», глубокий вдох. «Если я хочу всех спасти, то обязана переступить через себя. Я не эгоист и никогда им не была, а потому обязана сделать все, чтобы исполнить возложенную на меня миссию». Уняв кипящие эмоции, Генриетта сделала шаг вперед. Девочка вздрогнула и зажмурила глаза от страха. «Отлично, отлично», радуется Каль. «Избавься от нее и стань идеальной». Пальцы сжимаются в кулак. Глубокий вдох, выдох. Она смотрит на маленькое тельце, что затряслось от страха. Удар. В следующий миг Каль отлетает в дерево с разбитым носом. «Уа-а-а-а-а-а-а-а!» кряхтит копия, отлетая на несколько метров. Кувыркнувшись в воздухе, та падает на землю и пропахивает головой несколько метров, а после врезается в ствол кривого дерева. Несколько секунд шокированная Каль лежит и с шоком смотрит перед собой, явно не понимая, что именно сейчас произошло. Затем осознание все же догоняет ее, и та попрыгивает на ноги. «Какого хрена ты, тво?» «Молчать!» — закричала Генриетта. «Какого хрена ты, кусок дерьма, смеешь меня подбивать на убийство детей?» Давненько ее так не выбешивали, даже Гарри, при всем своем старании, не действовал на ее нервы таким образом, как вот эта Ска. «Ты конченая дура!» — взбесилась Каль. «Она лишь выглядит как ребенок, а на деле она...» «Заткнись!» Ударом ноги Гинни отправляет эту тварь в очередной полет. «Нахер мне не нужна такая сила, что побуждает меня убивать детей!» — кричала девушка. «Я, Генриетта Поттер, избранная, девочка, которая выжила, и я не опущусь до подобных мерзостей!» «Ты идиотка!» — поднялась копия, зажимая разбитую рожу. «Из-за этой слабости ты никогда не исполнишь свой долг, никогда никого не спасешь и будешь хоронить всех близких себе людей. Ха! Генриетта посмотрела на нее сверху вниз. Лживый подселенец пытается учить меня жизни. Каль застыла. Думаешь, я не догадаюсь, что ты на самом деле не я и никакого отношения к моей силе не имеешь? Фыркнула девушка. Во всей книге ни единого упоминания, Иос даже не удосужился соврать что-то вроде «это быстрый путь для тех, кто обучается напрямую у меня», или еще какую-нибудь чушь. Не знаю, чего он добивался этим чертовым уроком, но я не собираюсь идти у тебя на поводу. Каль убрала руку с лица и холодно посмотрела на Генни. Если вначале Поттер еще могла поверить, что эта тварь – часть нее, то чем дольше они общались, тем дольше выпирала ее чуждость. Она действовала по-другому, мыслила по-другому, говорила по-другому. Даже если бы у Генриетты не было здоровой дозы недоверия, она бы все равно ни за что не признала это частью себя. Пусть слабость неприятна Генни, но ее она хотя бы чувствует, как часть себя, а это будто что-то постороннее. «Долго же до тебя доходило», — прозвучал глубокий мужской голос от ее копии. «Смертные все же могут пользоваться своим жалким мозгом, хотя бы иногда». Облик Каль начал окутываться тьмой, и большие белые глаза вспыхнули в тенях. «Я думал, что сумею подбить тебя на убийство куска собственной сущности, ведь тогда мне будет проще захватить твое тело». Он начал расти и менять свою форму. Но это уже не имеет значения. В мире снов чувства и намерения имеют ужасающую силу, и, хотя бы на миг признав меня своей частью, ты открыла мне путь к своей душе. Огромные крылья распахнулись за спиной. Я, Кальзаринат, бог злонамеренной магии. Я, мощь, что искажает законы природы и сжигает цивилизации. Волна силы ударила во все стороны. Склонись предо мной и стань ступенькой к моему возрождению. Черный дракон предстал перед ней. Глава 58. Вгрызаясь в жизнь. Я, бог, взревел дракон. Я безграничная сила, что выжигает континенты. Большой, он был больше в восторге и резко отличался от всех драконов, коих Генни хоть когда-либо видела, даже когда с Сириусом была в заповеднике. То, что предстало перед ней, сильно отличалось от всего, что ей доводилось видеть когда-то. Хвосторога, да и вообще любой другой дракон пусть и различались между собой, но ощущались всегда как животные. Да, магические, обладающие какой-то силой и способные на многое, но именно животные. Тут же было разумное, опасное и свирепое существо. А Захар вроде как говорил, что он и сам дракон, но никакого подтверждения этому не показывал, что как-то не вдохновляло, а потому увиденное только что поистине шокировало. Тот, кто назвал себя Кальзаринат, был угольно-черным драконом, с четырьмя лапами и двумя огромными рваными крыльями. Четыре длинных рога торчали из его головы, и высокий гребень-плавник шел по всей длине позвоночника. Могучие лапы с длинными острыми когтями ударили по земле и, казалось, сотрясли весь мир. «Я – истинный бог драконов. Я был предан и убит». Рев этого монстра, казалось, разрывает саму ткань реальности и заставляет мир дрожать от его голоса. «Но я выжил. Я всегда найду способ выжить. Всегда найду путь к возвращению, ибо меня не сломить даже смертью». Чудовище посмотрело на нее и оскалило свои зубы. «И ты, ничтожество, станешь моим путем к возрождению». Он раскрывает огромную пасть, и между бритвенно-острыми зубами заискрились алые молнии. «Бежать!» Инстинкты взревели, и Генни тут же рванула прочь, успев по пути подхватить застывшую в ужасе малышку. Из пасти чудовища ударил багрово-черный луч, что начал рассекать саму ткань реальности и уничтожать все на своем пути. Вот он мгновенно прошелся вперед, и девушке с детем на руках едва удалось увернуться. Взрыв. Место, где прошел луч, рвануло, и ударная волна отшвыривает их тела в сторону и протаскивает через кривые деревья. Они в один миг вылетают за пределы леса, что начинает гореть и разрушаться от действий дракона. Их протащило несколько десятков метров по земле, и Генриетта успела отбить себе почти все тело, но ребенка ей удалось защитить и не дать малышке пострадать. Пусть ей не хотелось спасать собственную слабость, но она ничего не могла поделать с собой. Здесь не только банальная логика играла свою роль, но и странное чувство внутри нее самой. Инстинкт, необычный, чуждый, новый инстинкт настойчиво говорил ей. Ребенок, связь есть, защитить. Она чувствовала, что должна ее защитить и ни за что не позволит никому ей навредить. Из-за пылающей полосы пожаров черное небо взмывает дракон. Вот снова показались рубиновые молнии, и новый луч сформировался почти мгновенно. Удар. Генни закрылась руками, и вокруг нее тут же вспыхивает защитная сфера, что спасла их от неминуемой смерти. Вот только мощь атаки чудовища оказалась так велика, что даже эта неведомая защита начала трескаться. «Да, поди!» — рассмеялся Кальзаринат и приземлился перед ними, сотрясая землю своей чудовищной поступью. Смертные, лишь жалкие насекомые пред величием Бога. Он сделал шаг вперед, и вокруг его пасти вновь показались кроваво-красные молнии. «Вернувшись в мир через твое тело, я спалю все и наслажусь муками целой планеты». «Гра-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Дико расхохотался черный дракон. «Мир, твой бог скоро вернется». Алый луч тут же выстреливает в них, но сейчас он в разы больше и насыщеннее тьмой, чем ранее. Безумная сила ударяет в защиту девушки и сносит ее вместе с защитной сферой, протаскивая их десятки метров над землей. «Я умру тут», — мысль промелькнула в ее голове. Страх начал заполонять ее сознание. Вновь, снова, как тогда. Ужас проникает в саму суть ее личности. Страх перед неведомым, огромным и неудержимым чудовищем разрушает сознание и раскалывает рассудок на осколки. Вновь то дробящее волю чувство, когда она в любой момент готова бросить все и всех, лишь бы спасти собственную жизнь и плевать на гордость, на честь, на самоуважение, лишь голая жажда жить остается внутри. Вот дракон нависает над ней, вот он что-то говорит и готовит свою атаку, а затем она будто в замедленном времени видит, как смерть медленно приближается к ней. «Успокойся», — промелькнуло в ее сознании. Голос, такой теплый и знакомый. Голос, что, словно поток горной реки, смывает трусливые мысли и слабость внутри ее сознания. В следующий миг страх пропадает, слабость пропадает, и просыпается ярость. Осознание, что она едва снова не поддалась панике, понимание, что еще миг, и она снова почти проиграла и сдалась, и мысль, что его голос опять вывел ее из этого состояния. Это взбесило ее до такой степени, что она просто забыла обо всем вокруг. Взревела она с такой силой, что мир вокруг нее начал рушиться, и вся чернота покрылась тысячей белых трещин, что заставили все вокруг ходить ходуном. Дракон, не ожидавший такого, пошатнулся и промазал своей атакой, которая, будто исчезла в никуда, но взбешенную девушку уже не волновали такие глупости. Образ хвостороги в ее сознании раскололся на части, сменившись образом опаснейшей черной твари, что противостояла ей. «Бог драконов, говоришь, тогда отведай собственного лекарства». Она посмотрела на дракона и более не увидела в нем ничего опасного для себя. «Ты лишь помеха», — зарычала она. В следующий миг поток огня вырывается из ее рта целым морем пламени, что будто приливная волна сносит чудовище. «Ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а спрятав ее в безумном океане пламени. Вскоре ярость утихла, пламя погасло, и все это оставило после себя только слабость и опустошение. Гинни упала на колени без силы, заливаясь потом, тяжело задышала. Она сидела и смотрела перед собой на потрескавшийся белым черный мир и опаленную тушу монстра, что едва не убил ее. Тот, кто так бахвалился и кричал, проиграл столь быстро и таким жалким образом. Ух, послышалось за спиной. Только сейчас она почувствовала, что ее со спины кто-то обнимает. Маленькие ручки сомкнулись на ее торсе, и крошечное тельце прижалось к ней. Ручки отцепились от нее, и Гинни тут же осмотрела малышку. Вроде та была в порядке, но очки испачкались, а потому пришлось их протирать. Да и закоптилась слегка, и ничего не оставалось, как вытереть ей лицо. Поттер даже сама поражалась тому, что делает, но руки будто сами тянулись позаботиться о ребенке. «Кто же ты?» – спросила она, смотря на свою миниатюрную копию. «Что ты такое?» Девочка лишь склонила голову на бок, а затем тепло улыбнулась. Маленький пальчик коснулся ее носа, и это был весь ответ, что ей дали. А дальше ее потянуло куда-то назад. Открыв глаза, он некоторое время просто смотрел на лежащую перед ним девчонку. Вмешиваться не пришлось, она вполне себе сама со всем справилась, пусть и не без огрехов, но своей цели девчонка добилась. Образ теперь навсегда впечатался в ее сознание, и теперь проблем никаких не будет. Она сумела дать отпор этому воспоминанию и победила его, а остальное вторично. Вот ученица открывает глаза и со слегка затуманенным взглядом смотрит на него. «Я победила, Азахар», — со слабой улыбкой произнесла она. «Теперь можно переходить к следу». Девчонка отключилась. Неудивительно. Все ее физические и эмоциональные силы были потрачены на этот бой, так что она имеет полное право отдохнуть. Пару часов пусть поспит, а когда уже будет ближе к отбою, ее придется разбудить. Пусть Бляза в любом состоянии зовущий, это мусор на один укус, но маленькая ученица в таком состоянии ничего поделать не сможет, а свою силу она еще толком применять не научилась. Мастер Азахар, малявка, вздохнул Дроу, но в этот раз прощу. Он покачал головой и погладил торчащие во все стороны волосы. «Эх, и почему все мои ученики такие дураки?» Он тихо рычал от боли и пробирающего душу холода, когда его тело медленно растворялось в потоке сознания этой жалкой смертной. Он исчезал, забывался, как мимолетный неприятный сон, коим по своей сути он и являлся. Он лишь воспоминание, остаточный образ, пустая мысль, в которой не должно было быть личности. Но бог драконьей магии Кальзаринат не был бы величайшим созданием мироздания, если бы даже огрызок его мыслей не был бы так велик и могуч. Даже в таком жалком положении он все равно стремился выжить и вернуться. Его ненависть и жажда мести были так велики, что, даже умерев, растворившись душой и телом и будучи уничтоженным на самом тонком плане, он еще стремился возродиться и отомстить. Даже его воспоминание могло попытаться выбраться, пусть даже через жалкую смертную, но он был готов на все, ради того, чтобы жить. Даже сейчас, проиграв, будучи смертельно раненым и растворяясь, он вцепился зубами в твердь этой реальности и пытался удержаться, хоть частичкой себя, которая рано или поздно даст ростки его величия и позволит ему вернуться, а потому он пытался собрать хоть какие-то крупицы силы для последнего шага и, поразительно, прозвучало перед ним. «Даже в таком состоянии ты все еще стремишься выжить. Все же Ганеев превзошел сам себя. Создать и привязать ко мне сон, где даже воспоминание о аватаре Бога может ожить. А ведь я лично тебя никогда не видел, можно даже считать тебя воспоминанием о воспоминании». Он открыл свой единственный глаз и посмотрел на того, кто смеет насмехаться над ним. «Иллитери», — прорычал дракон. «Нет, ты тоже дракон, вижу. Какая мерзость. Это всего лишь обращенный, смертное существо, что сумело возвыситься и обрести силу, а не рожденное таким. В мое время подобные тебе были второсортным мусором и не смели поднимать головы», — злился бог. «А теперь вы размножаетесь и плодитесь, позоря величественный род драконов. А что, в твое время были такие, как я?» — рассмеялся незнакомец. «Я-то думал, я первый. Знаешь, меня всегда забавляло это высокомерие на пустом месте. Я родился как темный эльф, но сейчас я, дракон. А чего ты добился к 600 лет? Да что там к 600, все, чему ты научился за 1000 лет, не смогло обмануть одну смертную девчонку. Гррррррр, ублюдок, бесился Каль, из-за тебя я как будто я вмешивался», фыркнул Дроу. «Ты проиграл из-за того, что посчитал себя умнее всех», темный эльф присел перед ним. «Ну или потому, что от тебя осталось так мало, что мозг в комплект этого воплощения не входил. Зато вот высокомерие, не дающие признать свою ограниченность, в полной мере. Я рассчитывал, что ты явишься перед ней в форме безумного зверя, воплощения инстинктов, даже навешал ей лапши ради этого, а вместо этого ты решил поиграть в дохрена актера. В результате твои действия лишь дали ей кого-то, чтобы защищать, укрепив ее решимость. А в этом мире чувства, это все. Я, бог», заскрежетал зубами Кальзаринат. «Я безграничная сила, что выжигает континенты». «Ну, ты был таким», — с небольшой грустью признал Азахар. «Будь иначе, я бы не избрал тебя, чтобы оставить новый шрам на душе моей ученицы, величайшую драконью метку из всех возможных. Но теперь ты, всего лишь мертвая сила, твоя сила принадлежит убившей тебя Кириске, а отголоски твоего разума настолько слабы, что не могут считаться угрозой даже для никогда не любившего интриги меня. Пора прекратить уже цепляться за это жалкое существование, не находишь? То есть все это, вся его надежда на возвращение, даже уязвимость разума девчонки, позволившая ему притвориться ее частью, все это было только для того, чтобы оставить чертову метку, будь ты проклят, Азахар, произнес бог драконьей магии. О, ты все же, став частью нее, получил доступ к частице ее памяти, улыбается дракон клыков. Ну, раз так, он подошел вплотную к тающему богу. Раз ты хоть на какой-то процент являешься ей, то он поднял ногу, должен говорить, мастер Азахар. Удар. Черный сапог одним движением размозжил голову богу драконьей магии. Так он и растворился, исчез, и даже крупицы своей сущности он не успел оставить. Глава 59. Причина силы. Зачем тебе нужна сила? Вдох, выдох, вдох, выдох. Дыхание – это основа всего. Правильное дыхание помогает концентрации и управлению внутренней энергией. Магическая сила внутри похожа на воздух, что движется внутри тела, и, правильно дыша, можно научиться управлять этим потоком. Как кровоток, она распространяется на каждую клетку организма, и дыхание позволяет этим процессом управлять. Как и сказала Панси, у меня и правда достаточно магической силы, чтобы равняться с Гинни, но в отличие от нее я совершенно не умею ее использовать и контролировать. Результатом этого становится то, что я неправильно ее трачу и быстро выдыхаюсь. На одни заклятия я использую слишком мало маны, а на другие – слишком много. Потому моей основной задачей сейчас – научиться ей управлять. Тело развивается во время физических упражнений, а отработка заклинаний учит правильно их применять, но вот общий контроль над магической энергией развивает сразу все направления, которые могут сделать меня сильнее. Потому вот уже неделю я сажусь в позу лотоса и дышу на протяжении нескольких часов, гоняя магию внутри своего тела и иногда высвобождая ее. Тело обливается потом, мышцы болят и гудят от постоянного напряжения, а голова начинает болеть от чрезмерной концентрации, но я продолжаю это делать, вновь и вновь. Зачем тебе нужна сила? Не могу сказать точно, когда научился этому. После тех событий на Хэллоуин мои сны, которые обычно выветриваются из памяти, как только я просыпаюсь, теперь иногда запоминаются. И в этих снах я порой будто вспоминаю о часах, проведенных в медитациях. Некто внутри меня говорит о дыхании, как оно важно и что нужно делать. Я повторил все в реальности, и оно сработало, а потому я продолжаю, но новые сны приходят редко и все также не запоминаются. Будто кто-то специально ждет, пока я освою что-то одно, а уже потом дает мне новый урок. Но вот чьи это воспоминания, там я все вижу от первого лица, и обращаются ко мне, но вот я ли это, имен никто не называет, а потому я не могу говорить наверняка. Панси сказала, что мои неожиданные знания могут быть результатом интегрированных воспоминаний, чужие знания в моей голове, которыми я могу пользоваться. Но что если там не только это? Что если помимо знаний там содержится еще и память? Я просто приоткрываю ее и вижу некоторые фрагменты, но вот чьи они, кому они принадлежат? Этот друг, это его память, или же это та девушка? А может, они один и тот же человек? Я будто вижу фрагменты из чужой жизни, иного человека, кого-то кого я не знаю. А может, это мои воспоминания, но они как-то связаны с этим другом? Что если я когда-то знал его, но мне стерли память? А может, это была другая жизнь? Что если в прошлой жизни я знал кого-то, и он нашел меня после моего перерождения и сделал так, чтобы я начал все вспоминать? Такое возможно? Я не знаю, я не понимаю. И, главное, я не знаю, чем это грозит мне. Ведь если внутри меня чужая память и чужие воспоминания, то они вполне вскоре могут вытеснить меня и завладеть моим телом. Что если кто-то, умирая, решил использовать мое тело как свою новую оболочку и просто поставил таймер с временным пробуждением? Или же я просто чей-то лабораторный эксперимент, который отпустили, чтобы посмотреть, как он будет вести себя в разных условиях? Я не могу сказать точно, но это помогает мне становиться сильнее. Зачем тебе нужна сила? Вновь этот вопрос перед глазами. Вновь кто-то спрашивает меня одно и то же, но я просто не знаю, как на него ответить. Зачем мне вообще нужна сила? Чтобы превзойти Гинни. Но разве это достойная цель? Я дал себе слово не жить прошлым и начать смотреть в будущее, но зацикливание на сестре, это, наоборот, ограничивает меня. Попытка превзойти ее не может быть главной целью, да и глупо выглядит. Я будто тупой выпендрежник, который просто хочет силы, чтобы покрасоваться, и чтобы все меня признали. Никто не даст силу тому, кому она нужна для глупостей. Чтобы выжить в текущей обстановке в мире, это уже больше тянет на причину, но беда в том, что я сам по себе слишком незначительная и мелкая фигура, чтобы кого-то интересовать. Я не избранный, я не герой и не лидер, а лишь обычный парень, который хочет просто жить полноценной жизнью. Все, что мне нужно для этого, просто уметь постоять за себя и защититься, но вовсе не огромная сила, которую мне просто будет некуда применять. Защитить кого-то, кого? Гинни не нуждается во мне, Гермиона или Панси как-то тоже, а больше у меня никого и нет. Я один, а потому и волноваться мне просто не за кого. Зачем тебе нужна сила? Я не знаю, был мой постоянный ответ. Сила нужна мне исключительно ради эгоистичных целей, которые ни к чему хорошему не приведут. потому без должной цели все мои попытки просто бессмысленны. Закончив тренировку, я поднялся с пола и на слегка трясущихся ногах двинулся в сторону душа. Нужно смыть с себя пот и освежиться. Горячая вода действительно помогла. Пусть я и чувствовал себя все еще слегка измотанным, но был уже в более лучшей форме. Переоделся, перекусил немного, а затем, покинув комнату, двинулся в общежитие. Как бы мне не хотелось ночевать у себя, но я и так уже зачастил, и МакГонагалл может разозлиться. Потому идем ночевать туда. Проблем с соседями у меня уже нет. Мы просто дружно игнорируем существование друг друга, а потому можно спокойно сосуществовать. Мне этого достаточно. На улице уже темнеет, а потому имеет смысл поторопиться. Пусть солнечные фонари не дают твари свободно передвигаться, но это вряд ли помешает зовущему использовать разные ментальные силы на гуляющих. А учитывая, кто именно там внутри, то я становлюсь его самой главной целью. А все же у меня есть причина становиться сильнее. Мне кто-то угрожает, но зовущий во тьме мне как-то не кажется чем-то сильно опасным именно для меня. Да, я понимаю, что это опасная нежить, и меня она легко может убить, но мозг отказывается воспринимать это как нечто смертельное, и позитивная энергия от чего-то не включается. Хотя тот же Бобгард ощущается как что-то более угрожающее. Да уж, покачал я головой. Сила у меня с капризами. Реальную опасность ей подавай. Почему-то в голове сразу же появился образ маленькой топчущей ножками Генриетты, что, как мой кузен Дадли, требует дать ей другого противника, так как этот противный, и с ним сражаться она не хочет. Забавно получилось, но очень похоже. И, будто в подтверждении моих мыслей, я сталкиваюсь нос к носу с моей сестрой. Ау, вырвалось у меня, когда я едва с ней не столкнулся. А? Та подняла на меня взгляд. Вот уж не думал столкнуться с ней именно сейчас. Она же на какую-то свою тренировку убежала, и повезло же мне с ней столкнуться. Плевать, махнула она на меня рукой и двинулась дальше. Только сейчас заметил, что двигалась она необычайно медленно. Ее слегка покачивало из стороны в сторону, и дышала она прерывисто. Налицо четкое истощение и серьезная усталость.